С другой стороны, мы видим, что самые лучшие и великие люди, каких только рождал мир, всегда придерживались высоких, безличных представлений о Боге. Человек, влияние которого распространяется на миллионы и в течение тысячелетий продолжает приносить добро, говорит в Новом Завете: «Я и Отец одно». Этот человек не был дуалистом, но так как массы не могли видеть ничего выше, чем личный Бог, то из милосердия к ним он учил их: «Молитесь Ему, как вашему Отцу в небесах, а когда придет время, вы увидите, как я, что я в вас, и вы во мне, и что вы можете быть одно с Отцом так же, как я и Отец одно».